Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 26 ноября. По народному месяцеслову Иван Златоуст, Озябание зяби. В этот день христиане чтят память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, жившего в IV-V веках. Уже морозно было в это время, и крестьяне обращались с просьбой к матушке зиме, как ее ласково величали, и просили не морозить зябь, осеннюю спашку под яровое, и плотно укрыть землю снегом. Но не так страшен был мороз, сколько сильные оттепели до самой голи земной, после которых снова наступали холода и сковывали влажную землю. А еще на Руси про этот день говорили: на Ивана Златоуста созывает зима всю свиту свою, вьюги да метели. Дает холодам наказ оттепели унять, гонит от избы зима ворон, ишь раскаркались к оттепели, а надобно озимы и хлеба сохранить, чтобы не задохлись, не вымерзли, да и высоко не выбегали. Зима полностью вступала в свои права. Все живое в природе засыпало, животные попрятались глубоко в норы, люди без надобности не выходили из изб. Наши предки говаривали: на Златоуста все поле пусто. В старину люди верили, что мороз – это злое божество, которого зовут Зюзя. Представляли его стариком огромного роста с длинной окладистой бородой. До чего дотронется он своим посохом, то вмиг в ледышку превратится. Просили крестьяне в этот день Зюзю, чтоб сильно не бушевал, да и землю не морозил. 26 ноября было принято обращаться к Иоанну Златоусту о суде над мздоимцами и обманщиками. Считалось, что правильная молитва, произнесенная рано поутру в этот день, выведет на чистую воду любой обман и оградит от него человека в дальнейшем. В эту пору по всей северной и восточной части Руси начиналась пельменная пора. Морозы устанавливались крепкие, поэтому пельмени можно было замораживать без опаски. Хозяйки делали большое количество теста и фарша, причем последний делался не только из мяса, но и из грибов и рыбы. Пельмени лепили всей семьей, иногда и несколькими семьями по-соседски. Потом их замораживали на улице и ссыпали в мешки, в которых и хранили. По надобности из мешков доставали нужное количество пельменей и отваривали на обед. В этот день примечали: ежели ясный млечный путь, к морозу. Снежный буран днем предвещает мороз ночью. Необычно яркое мерцание звезд обещает снег и сильный ветер. Снега много выпало, к урожаю зерновых на будущий год. А когда снежные хлопья становятся крупными, будет оттепель. Зайцы часто заглядывают в сады, подходят близко к человеческому жилью, будет суровая зима. Здравия, радости и снежной, морозной, доброй зимы вам, славяне! Братья месяцы.